«Да, это про меня, ухахаха», — поддержал я выводы вселенца. Остаток дня мы провели в разговорах на отвлеченные темы. Все, вроде, успокоились. Даже Эйра, частенько из ее уст раздавался смех. В какой-то момент я засмотрелся на девушку. Она была очень красива. Хоть это была подростковая красота, но она была очень притягательна. Хотелось девушку обнять, прижать и не отпускать. Розовые волосы делали ее уникальной и неповторимой. Эта черта отпечатывала в воспоминаниях неповторимый образ, который трудно забыть. От того, что я просто смотрел на нее, в груди становилось теплее. Хотелось смеяться вместе с ней, гулять вместе с ней. Но Эйра, заметив мой взгляд, засмущалась, покраснела и отвернулась. Мне стало как-то неудобно, и я прекратил глазеть на девушку. Так за разговорами время пролетело незаметно, и нам пора было выдвигаться. Попрощавшись со всеми и заверив их, что все будет хорошо, мы пошли в сторону дома старосты. Дошли в молчании. Каждый был погружен в свои мысли. Я постучал, и нам тут же открыли дверь. Равина провела нас в подготовленную комнату. Здесь уже находился Эйдин. Он расставлял осветительные кристаллы. Равина завела Эйру за ширму, где девушка переоделась в одежду, похожую на ночнушку. Эйдин приоткрыл окно и впустил в комнату свежий воздух. Эйра легла на кровать. Девушка очень переживала, но было видно, что она для себя все решила. «Не беспокойся, девочка моя», — погладила по волосам Эйру Равина. «В этом нет ничего страшного. Мы все через это проходили. Тем более с нами Аэль». И, как ни странно, эти слова подействовали. Эйра устроилась поудобнее, у нее выровнялось дыхание и взгляд стал более решительным. Она так сказала: «Как будто ты великий одаренный, убивший князя тьмы, укладывающий драконов пачками», — вставил свои 3 копейки Войд. «Ну, как видишь, это подействовало», — улыбнулся я. Равина это заметила, но говорить ничего не стала. Осмотрев комнату, увидел рядом с кроватью 2 таза. Один с водой, второй пустой. «Это зачем?» — указал я на них пальцем. «В первом – холодная вода. Иногда, при инициации, тело сильно нагревается. Чтобы сбить жар, будем делать компрессы. А второй – на случай тошноты. Тоже нередкое явление», – пояснила мне Равина. «Ну что, поехали», — произнес я фразочку из своего мира. Я накинул на Эйру блокировку боли и вложил ей в руку ядро. «Раздави», — попросил я. Девушка выполнила просьбу, и процесс был запущен. Мы стояли и наблюдали, как по рукам Эйры медленно, впервые прокладывая путь, струится мана. Я стал так, чтобы ни Равина, ни Эйдин не видели моих глаз, и применил взгляд пустоты. В принципе, все происходило так же, как и у Элизы, но в момент формирования второго оттиска девушку стало скручивать от спазмов. Посоветовавшись, я ввел Эйру в состояние сна, и она успокоилась. Ее лицо стало умиротворенным, и волнение за девушку ушло. Я продолжал наблюдать, как формируются каналы, как появляются оттиски, как ядро приобретает фиолетовый окрас. Это было завораживающее зрелище. А потом, в один момент, все стабилизировалось, и мы выдохнули. «Войд, что за херня? Фиолетовый? Это какая мана? У нее ядро один в один, как у Цереры. Так и есть, Аэль. И, мне кажется, больше мы ее не увидим», — со скорбными интонациями произнес Войд. «Почему? Что не так? Это опасно», — запаниковал я и на автомате применил на Эйру малое исцеление. «Да все с ее здоровьем и ядром нормально, не паникуй. Дело в другом. Это монопространство. Она, скорее всего, будет порталистом. А они все, пожизненно, на службе у императора. Да, она ни в чем не будет нуждаться. Может, ей даже ненаследуемый титул дадут, но тебе с ней не по пути. Тем более, где будет она, там будут спецы, с которыми нам нежелательно встречаться, по крайней мере, пока ты не станешь сильнее. С другой стороны, она теперь всегда будет в тылу, и защищать ее будут не хуже императорских детей. Да бля, что ж мне одни проблемные бабы встречаются. Вроде вот, красотка, не тупая, без предрассудков, и все равно косячная оказалась. Не парься ты так, я же тебе говорил, в этом мире полно красоток, еще надоесть успеют. Скоро твое чувство прекрасного притупится, и ты так остро не будешь реагировать на каждую встречную. Мозгами я понимаю, что ты прав, но что-то внутри сопротивляется, — пожаловался я. Ага, эгоист в тебе сопротивляется. Как это так? Бабу, тебе понравившуюся, кто-то другой обхаживать будет. Знаешь, а ведь ты прав. Это собственнические замашки во мне протестуют. Ну и хер с ней. Ваот, красава, Твоему телу всего 12 лет. Уж точно, не тебе торопиться. Убедившись, что с Эйрой все в порядке, мы вышли из комнаты, и Равина предложила мне ужин. Я подумал и отказываться не стал, только попросил побольше ее фирменной выпечки. Дюже она мне зашла. Наевшись, я посмотрел на Эйдина и Равину и решил не скрывать от них информацию. Эх, вздохнул я, и оба обратили на меня внимание. У девчонки ядро пространства, сложив руки на груди, стал наблюдать за реакцией, но она оказалась неожиданной. Что Равина, что Эйдин начали улыбаться. А что вы такие радостные? В недоумении посмотрел на них я. Аэль, я не знаю, как ты определил стихию, но, если это так, то, благодаря Эйре, наш поселок, в скором времени, ждут приятные перемены, ответила Равина. Я не знаю, о чем она. Видимо, какой-то момент с пространственниками мне неизвестен, вывел проекцию нахмуренного лица Войд. Какие? Поинтересовался я. Во-первых, Эйру и ее семью поселят в столице. Во-вторых, если обладатель пространственного дара родился в мелком населенном пункте, то этот населенный пункт субсидируют из казны империи. Скорее всего, построит какое-то производство. Это уже будут решать счетоводы императора, что можно здесь организовать. Как сказала сама Эйра, билет в светлое будущее, припомнил я слова девушки. В точку, согласилась Равина. Ладно, в гостях хорошо, а дома лучше. Пойду я потихоньку, решил я выдвигаться, ведь у меня еще тренировка. Хочешь, оставайся. У нас найдется еще одно койко-место, предложил Эйдин. Нее, мне надо сообщить семье Эйры, что все прошло нормально, а то они там, наверняка, переживают, отмазался я. Точно, про это я не подумал, нахмурился Эйдин. Быстренько собравшись, я выдвинулся в нужную сторону. Войд, а ведь мы не сможем ей помочь с оттисками. А нам и не надо. Ее сейчас быстро возьмут в оборот, и базовые оттиски определят и новым научат. Пространственников хоть и больше, чем Созидателей, но тоже не густо. Ее сейчас будут холить и лелеять. Там, вроде, для таких, как она, есть спецшкола. Выдадут ей особнячок с баланса империи. Перевезут родню. Пацана в школу определят. Стариков тоже пристроит. Так что наша помощь ей больше не нужна. Главное, чтобы они о тебе не сболтнули. Но это вряд ли. Ты для них теперь тот, кто дал им новую жизнь. Не будут они тебя подставлять. Почти дойдя до дома, я услышал, как в переулке кто-то плачет. Конечно же, я решил проверить. Ведь сотни просмотренных мной фильмов ужасов меня ничему не научили. А из-за неопытности я даже щит не накинул. Нет во мне еще паранойи. Зайдя в переулок, я, благодаря своему альвийскому зрению, сразу увидел плачущую девчонку. Подойдя к ней, я протянул руку, чтобы успокоить ее, но почувствовал чье-то присутствие за спиной. Сделать ничего не успел. По голове прилетел удар, и мое сознание начало уплывать. Опять я отрубаюсь. Последнее, о чем я успел подумать. Глава 34. Очнулся я рывком, как будто по всему телу пропустили электрический ток. Руки были зафиксированы за спиной, причем не веревкой, а подобием наручников. Я лежал на полу. Вокруг были каменные стены, и лишь металлическая дверь нарушала целостность контура стен. «Это я тебя пробудил. Ты почти час в отрубе, а у нас еще тренировка», — объявился Войд. «Ты, блядь, прикалываешься? Мы в какой-то жопе мира. На руках у меня, если ты не заметил, наручники», — психанул я. «Во-первых, это не наручники, а подавители магии. Если ты попробуешь применить ману из основного ядра, то у тебя ничего не получится. Ну, а во-вторых, я не просто же так постоянно держу ядро пустоты под завязку. Ману пустоты нельзя заблокировать таким примитивным способом, а может и вообще нельзя. Никто не проверял, ведь в этом мире ты единственный ее обладатель. Просто выпусти ману, как ты делал 100 раз, и пустота разрушит твои оковы. Может подождать? Посмотрим, кто это сделал, и послушаем, что он скажет», — предложил я. «А что здесь думать? Это скорее всего папашка того толстожопого урода постарался. Кинул монет каким-нибудь прощелыгам. Вот они тебя и подловили, как лоха. Мог бы и под куполом посмотреть, что там происходит. Ну, или, хотя бы осмотрелся взглядом пустоты. Какой-то ты беспечный. Я все понял, исправлюсь. Нам надо с тобой выработать поведенческие паттерны, чтобы я, не задумываясь, применял то, что надо в данной ситуации. Вот где пригодились бы ускорители. Через них можно задавать алгоритм действий. Ты просто будешь подавать в них ману, а они сформируют все сами. Блин, интересные штуки. Жду не дождусь, когда смогу с ними поработать. То, что ты описал, очень похоже на программирование из моего мира. Так и есть. Описываешь действия, прописываешь условия, и вуаля. Войд, а есть заклинание стихийного оружия? Поинтересовался я, ведь пробивная способность стихии пустоты огромна. А когда такая ядерная палка всегда под рукой, это очень приятно и придает уверенности и спокойствия. Можно, но самое простое с четырьмя рунами. Так что развивая ядро, обломал меня Войд. Я вот думаю, может нам податься в город и устроиться в гильдию охотников? Будем по наводке валить монстров. И деньги, и ядра. Только самые вкусные ядра ты будешь отдавать, ведь получишь на них заказ. Не скажешь же, что я монстра убил, но ядро потерял, хе-хе. Один раз может и прокатит, но дальше тебе просто надают по жопе. Ну и ладно, остальные ядра будут нашими, правильно? Вообще да, ты можешь оставить остальное себе, если не нужны деньги. ХМ в принципе, можно попробовать. Только сначала прокачка физухи. И, хорошо бы было освоить разгон твоего мозга. В критических ситуациях, это будет полезно. Договорились, согласился я с Войдом. В этот момент я услышал приближающиеся шаги. Видимо, нас решили посетить. Дверь со скрипом отворилась и в помещение вошел Фрэнк, правая щека которого была, до сих пор, опухшее, и его толстое лицо походило на морду пасечника, которого искусали пчелы. За его спиной стоял мужик, раза в три больше и толще Фрэнка. Как я понимаю, это его отец, которого мне все советовали остерегаться. После двух пухляков, в комнату вошли два амбала. Видимо, именно они меня вырубили. Мужики не были похожи на жителей поселка. Скорее всего, это наемники. Дверь закрылась, и мы, прищурившись, смотрели друг на друга. Не хватало только музыки из дешевого вестерна. Был бы полный комплект. «Ну привет, урод», — начал Фрэнк, «я же тебе говорил, что ты пожалеешь», — мерзко улыбался этот придурок. «Отец, я хочу сделать это сам». «Подожди, сынок, сначала он будет страдать, в десятки раз сильнее, чем ты, но убивать мы его не будем, он же одаренный, мы его продадим», — с мерзкой улыбкой, алчно глядя на меня, поделился своими планами этот Боров. «Ребята, сделайте его посговорчивее, ты же ничего еще не спрашивал», — спокойно ответил я. «А ты достаточно спокоен для своего положения, а что мне переживать, вы уже мертвецы, просто об этом не знаете», — улыбнулся я такой же мерзкой улыбочкой, буквально на секунду, но в глазах папашки промелькнуло замешательство, не страх, к сожалению, просто он не понимал, что я могу сделать в подавителях, находясь в каменном мешке и, видимо, пытался прокрутить в голове варианты, по какой причине я могу быть так спокоен. Не найдя разумного объяснения, мужик выкинул из головы эти мысли и продолжил, как он думал, развлекаться. «Отделайте его, но кости не ломайте, а то придется скидывать цену», — приказал Боров и вышел из камеры моего заключения. Фрэнк остался. Видимо, хотел понаблюдать, как меня будут бить. Больной ублюдок. По каким-то своим причинам, он даже закрыл дверь на щеколду. Два амбала подходили ко мне, разминая кулаки. Я, недолго думая, пустил в руки ману пустоты, которая, хоть и неохотно, но превратила подавители в пыль. Освободившись, не стал дергаться, а выжидал удобного момента. Мужики подошли ко мне, и один замахнулся. Купол пустоты. Пустотная игла. Исчезнув, я, сразу же, пробил первому голову иглой. Повторно включив купол, я исчез из поля зрения второго амбала и вытащил из кольца кинжал. Напитав его маной пустоты, я наотмашь ударил мужику по горлу. Кинжал, без сопротивления, прорезал шею, почти до позвоночника. Захрипев, амбал упал на колени, держась за горло, но, буквально, через несколько секунд он упал плашмя и прекратил пытаться вздохнуть. Я перевел взгляд на поросеночка Фрэнка. В груди клокотала ярость и жажда убийства. Такие эмоции я испытывал за обе жизни, первый раз. «Ну что, свинка, отрежем от тебя парочку самых сочных кусков», — спокойным голосом произнес я. По брюкам Фрэнка расплылось мокрое пятно, и он завизжал, как девчонка. Дариан всегда мечтал обосноваться в столице. С самого детства отец ему говорил: «Дариан, неважно, кто станет у тебя на пути, главное, чтобы ты смог получить с него выгоду», и он придерживался этого правила всю свою жизнь. Для Дариана не было вещей, которые противоречили бы его внутренним принципам. Единственное, что он не делал, по крайней мере сам, это убийство. Зачем кого-то отправлять на тот свет, если его можно продать. Дриан даже специально познакомился с одной из бандловцов, чтобы не думать, куда сбывать живой товар. Иногда он даже продавал односельчан. Кто они ему? Никто. И на него вряд ли кто подумает. Они проживают рядом с лесом и древними катакомбами, которые кишат разнообразными тварями. Ну, ушел человек прогуляться и не вернулся. Бывает. В наследство от родителей Дриану осталась небольшая скотобойня, которая была неплохим прикрытием его богатства. Каждый месяц, даже в их отдаленное поселение, приезжал обоз скупщиков, который скупал любые продукты, в том числе и мясо. И скотобойня приносила Дриану неплохую прибыль, но этого было мало для исполнения его мечты. Так он и начал отлавливать разумных и продавать ловцам. Путешественники или просто заблудшие из других поселений, Дриану было совершенно без разницы, кого продавать. Даже дети были, в его глазах, всего лишь звонкой монетой. Единственным важным человеком в его жизни был сын, которому он передавал свой опыт и опыт своего отца. Даже жена была ему давно безразлична, ведь она его ненавидела, так как он женился на ней обманом и шантажом ее родственников. И вот однажды, его кровиночка, прибежал весь в крови и начал бессвязно лепетать о том, как какой-то мальчишка его не уважил, а потом и вовсе избил. Дриан не мог этого так просто оставить и хотел убить пацана, но ему шепнули добрые люди, что парень-то одаренный. Это было нереальное везение, ведь только недавно ловцы делали запрос на покупку одаренного от какой-то секты за очень хорошие деньги. Тогда Дриан решил поймать пацана и просто избить, чтобы сын успокоился. Заплатив, кому надо, был составлен план по поимке парня. Ловцы даже прислали двух людей, которые помогут все реализовать. Подгадав момент, Дриан начал действовать, и поймать мальчишку оказалось плевой задачей. Сработал самый первый план, так что вышло все даже лучше, чем ожидал мужчина. Заперев парня в специально созданном, для пойманных будущих рабов, подвале, Дриан позвал своего сына, и они вместе направились во временное жилье будущего смертника. Возле двери стояли ловцы, следили, чтобы парень не выкинул какой-нибудь фортель. Распахнув дверь, в комнату прошел сын. Следом вошел Дриан и ловцы. Мальчишка спокойно сидел, и в его глазах не было ни толики страха, как будто он находился в таверне, а не в тюрьме. Это сильно взбесило Дриана, и ему захотелось самому избить наглого пацана. Но зачем это делать ему, если есть специально обученные люди? Попросив не ломать ублюдку кости, Дриан прикрыл дверь и отправился в свой кабинет. Ему надо было написать ответ на запрос о поимке одаренного. Налив себе горячительного, буквально на два пальца, он, отпив, приступил к делу. Написав почти половину письма, Дриан услышал вскрик, но он был настолько тихий, что мужчина не придал ему значения. Через некоторое время раздался визг, который уже нельзя было проигнорировать. Взяв меч, который ему подарил отец, Дриан решил проверить, как идут дела у его сына и ловцов. Спустившись в подвал, мужчина обнаружил, что дверь открыта, а изнутри не раздается ни звука. Заглянув в комнату, он никого не обнаружил, лишь пыли стало заметно больше. Ничего не понимая, мужчина поднялся из подвала и начал осматривать дом. «Куда они дели мальчишку и где сами?» – произнес он вслух. Он был совершенно растерян и даже не мог предположить, зачем и куда делись ловцы и его сын. Заглянув в каждую комнату, он дошел до кабинета и решил сделать пару глотков из своего стакана, чтобы успокоиться. Сел в свое удобное кресло и, взяв стакан, поднес его к губам. В этот момент он почувствовал, как у его горла появился холодный металлический предмет. «Не двигайся, жирный кусок дерьма», — произнес голос из-за спины. Глава 35. «Не двигайся, жирный кусок дерьма», — сказал я, прислонив кинжал к горлу жирного урода. «А теперь аккуратненько поставь стакан на стол. Как твое имя?» Задав вопрос, я сел в гостевое кресло напротив мужика и применил взгляд, чтобы выглядеть более устрашающе. Собеседника проняло, и он начал дико потеть. Поставил стакан на стол. «Мое имя Дриан», — заикаясь, пробурчал мужик. «Ну что же ты, Дриан, такой негостеприимный, надел на меня подавители, кинул в какую-то конуру. Разве так обходится с гостями? Эх, что же мне с тобой делать? Твоего сынульку и этих уродов можешь не искать. Они отправились в ад. Что за женщина заперта в комнате? Моя жена. А почему твоя жена вся в синяках? Ты что же ее не любишь? Хотя подожди, купол пустоты». Применив заклинание, я, с помощью кинжала и маны пустоты, вырезал замок и зашел в комнату. Женщина, а вернее девушка, сидела на кровати и плакала, вся в кровоподтеках, она прижимала к себе сломанную руку. «Как тебя зовут?» Отменив невидимость, спросил я. Девушка запаниковала, залезла на кровать с ногами и заскулила. «Не бойся, все хорошо, я не от твоего мужа». Она, с вопросом и испугом в глазах, посмотрела на меня. И краткая я Элли. «Хорошо, Элли, пошли со мной», протянув руку, предложил я. Та робко взялась за нее и встала с кровати. Сил у нее почти не было. Исхудавшая, в замызганном платье, она еле шла. Подошли к кабинету. Дариан был внутри. С опущенной головой он дрожал, как будто находился на холоде. Девушка, увидев его, попыталась упираться, но я силой усадил ее в кресло, а сам стал сбоку от стола, чтобы видеть лица обоих. «Элли», — начал я, — «скажи, кто сделал это с тобой?» «Смелее, он тебе ничего не сделает». «Молчи», — прошипел Дариан. «Пустотная игла». Сформировав иглу, я пустил ее в кисть Дариана, которая лежала на столе. Заклинание пробило и кисть, и стол насквозь. Мужик схватился за руку и завопил. «Я не разрешал тебе говорить», — с холодком в голосе, — сказал я. «Говори, Элли», — посмотрел я на девушку. Поняв, что в безопасности, в глазах девушки начала разгораться ненависть и решимость. Этот урод и его сынуля меня избивали постоянно. Я была для них как груша для битья. И они насиловали меня вдвоем. По щекам Элли потекли слезы. Даже у меня, от такого заявления, брови поползли на лоб. «Что, а разве Фрэнк не твой сын?» «Охренел я, мой, и я его ненавижу. Лучше бы он сдох при рождении. Сначала этот мудак», указала девушка пальцем на Дариана, заставлял его, говорил, что я не его мать, а всего лишь кусок мяса, который только и годится для того, чтобы его трахать. Потом, мелкий ублюдок втянулся и стал приходить сам, а если я ему отказывала, звал папочку, и они меня били. Иногда эта мразь, опять указала она на мужика, приводил друзей, и они меня насиловали, рыдания усилились, и я уже не мог разобрать, что она говорит, но и этого хватило, чтобы понять, что такому мусору среди живых не место. Я больше не стал смотреть на страдания девушки и использовал на ней малое лечение. Девушка, прекратив плакать, с широко раскрытыми глазами, следила, как все ее ссадины и синяки пропадают. Скостовав на нее заклинание второй раз, чтобы срослась кость, я подошел к Элли и положил руки ей на плечи. «Как ты? Все в порядке?» Разминая сломанную руку, продолжала удивляться она. «Ты знаешь про его делишки? Не все, но многое. Все документы лежат у него в сейфе, вот за той картиной. Хорошо. Пустотный купол». После ответа, я ушел в невидимости, подбежав к Дариану, срезал ему обе руки. Далее, использовал малое исцеление, которое просто остановило кровь и покрыло место среза тонкой кожей. Положив руку на затылок мужика, применил сон, чтобы не слушать крик. «Скажи мне, что ты хочешь?» – спросил я у Элли. «Хочу их смерти», – с уверенностью сказала девушка, глядя на отрубленные руки Дариана с кровожадным взглядом. «Фрэнк уже мертв, слишком он оказался злопамятным. За это и поплатился». Сказав это, я вгляделся в Элли, чтобы понять, какие чувства она испытывает, но увидел лишь улыбку на ее губах. «Надеюсь, издевательства не сломали ей разум. Спасибо. Скорее всего, рано или поздно, они от меня избавились. Так что пусть горят в пекле. Что будем делать с этим?» Указал я на Дариана. «Есть предложение?» Поинтересовалась Элли. «Отдадим его старости, вместе с бумагами, доказывающими его причастность к продаже разумных. У вас за это наказание есть? В смысле у вас? Я пустынник». «Поняла. Наказание за продажу свободных разумных? Смерть. Вот и хорошо. Тебе надо будет все рассказать Равине или Эйдену. Покажи бумаги. Объясни, что здесь произошло. Если что, скажешь, Эля взяли в плен, а он всех положил, кроме Дариана. Они предполагали такой исход, поэтому не удивятся. А еще подумай вот над чем. Тебе теперь управлять всем хозяйством. Надеюсь, ты в этом разбираешься. Твоего муженька я запру в подвале. Поняла. И, еще раз, спасибо тебе». Взяв за ноги Дариана, я оттащил его в подвал и закрыл дверь на наружный засов. Когда я следил пустотным взглядом за своим пленителем, после того как завалил ловцов и Фрэнка, в стенах обнаружил несколько тайников. Уйдя в невидимость, вскрыл их и закинул содержимое в кольцо. Сейф трогать не стал, Элли сейчас остро будет нуждаться в финансах. Последний раз оглядевшись, я выскочил из дома Дариана и пошел к себе. Как сказал Войт, у меня еще тренировка. Зайдя в дом, увидел, что никто не спит, хотя было уже ближе к утру. Сев за стол, я увидел остывшую еду и начал ее поглощать. Все прошло удачно. Эйра спит. Завтра будет уже дома. Все выдохнули. Ничего, кроме новостей про инициацию Эйры, я рассказывать не стал. Пусть Равина отдувается, а про Дариана им вообще знать не обязательно. Пожелав всем спокойной ночи, пошел в свою комнату. Немного полежал, привел мысли в порядок и приступил к ночному ритуалу, а именно, к физическим издевательствам над своим телом. Изучения книги по целительству сегодня не было, так как я занимался внедрением новых рун в заклинания. Все прошло штатно, благодаря помощи Вайда, так что я теперь гордый обладатель заклинаний второго ранга. Немного потешив свое эго, я лег спать. Правда, сегодня все болело сильнее, чем обычно, поэтому пришлось накинуть на себя блокировку боли. Проснулся разбитым. В общем-то, как всегда, после тренировки, сделав нужные действия, я дошел до стола и, плюхнувшись на стул, на ощупь, не открывая глаз, приступил к поглощению пищи. Наевшись, откинулся на стуле. Немного насладившись ощущением сытости, открыл глаза и увидел Эйру, которая сидела передо мной и следила за каждым моим действием. Но смутило меня не это, а то, что я был в одних штанах. Но, взяв себя в руки, я не подал виду, что, что-то не так, что, глядя на девушку, спросил я. «Я же теперь могу быть твоей девушкой», — невозмутимо произнесла она. Я аж слюной поперхнулся. «На чем основан твой вопрос?» — отдышавшись, спросил я. «Ну-у-у, я же теперь тоже могиня, и ты мне нравишься, пиздец. Войд, что с этим миром не так? А-а-а», — обратился я к вселенцу. «Я тебе уже объяснял. А, если рассматривать предложение именно Эйры, тут все и так ясно. Первое, ты ей нравишься. Второе, ты для нее сделал больше, чем любой другой человек. Третье, ты сильный, а, как я тебе уже объяснял, в этом мире сила, это все». «Понятно», — вздохнул я и посмотрел на Эйру. «То есть тебе ничего не рассказали?» «Что не рассказали? Какая у тебя мана, не говорили?» «Нет», — с возмущением протянула девушка. «Я проснулась, поела, мне сказали, что все прошло нормально и отправили домой». «Понятно, у тебя пространственная мана». Эйра задумалась, что-то вспоминая, а потом резко поникла и уставилась под ноги. «Понятно», — грустно произнесла девушка. «Но не переживай, я тоже скоро отправлюсь в столицу, так что еще увидимся, если ты там никого себе не найдешь с такой красотой». Услышав это, ушки девушки покраснели, и все, что она сказала, — «буду ждать», — и выбежала на улицу. «Войд, дружище, а скажи-ка мне, где Церера?» — опустив взгляд на татуировку и увидев, что она не светится, спросил я. «Она приходила день назад, пока ты спал. Сказала, что хочет посмотреть на соседние поселки. Так что она у нас, как кошка, которая гуляет сама по себе», — рассказал интересную историю мне Войд. «Вот оно как. А ведь она могла предотвратить все, что вчера произошло. Так-то оно так, но ты бы тогда не помог Элли». «Войд, если честно, мне наплевать на нее. Я в паладины света не записывался. Какой-то ты сегодня агрессивный», — попенял Войд. «Не знаю, эта засранка виновата. Могла бы хоть как-то обозначить свое присутствие. Как вообще так получилось, что вместо того, чтобы отдыхать и размеренно развиваться, меня похищают? Какие-то девчонки набиваются мне чуть ли не в жены. Мне, мать вашу, 12. У меня стручок еще не вырос, а девушки на меня, как на мужчину смотрит. Можно мне детство? Хоть чуть-чуть. Это что, крик твоей души?» — невозмутимым голосом сказал Войд. «Да, фух, стало легче. Пошли посмотрим на жопу училки. Дюже она у нее хороша». «Все понятно с тобой», — усмехнулся Войд. «Только она подождет. Надо узнать, что там решилось с Элли. Может, сами сходим к старости? Давай позже. Предлагаю сгонять в лес и протестировать новые руны. Можно даже поискать монстров», — задумался я. «А ты знаешь, это хорошая идея. Только надо предупредить Гаю или Аларика, чтобы еду не готовили. Мало ли, насколько мы уйдем. И попроси у них соли и специй, чтоб пресное мясо не есть. Арахну ждать не будем?» — поинтересовался я у Вайда. «Она вряд ли скоро придет, так что нет, не будем. Тем более, тебе надо самому опыт набивать. Заодно, над паттернами подумаем. Хорошо бы было мага металлу достать, но здесь это нереально. Даже у Дариана я ни кусочка не почувствовал. А кинжал жалко». «Не, кинжал точно в обиду не дам. Рано или поздно, но нам придется ехать в город. Даже ради того, чтобы купить магометалл. Глава 36. Выйдя из дома, я пошел искать стариков. Посовещавшись с Вейдом, мы решили, что уйти из поселка надо до того, как ко мне придут с разборками. Лучше дать страстям улечься, чем по 100 раз объяснять одно и то же. Думаю, уж с безруким Дарианом они справятся. А вообще, моя жестокость стала меня напрягать. В моменты опасности или агрессии у меня, как будто отключаются тормоза. Пересказав свои переживания Вейду, надеялся, что он что-то пояснит, но вселенец тоже ничего не понимал. Говорил только, что в такие моменты у меня блокируются некоторые рецепторы мозга и бесконтрольно выделяются гормоны, и он не в силах этому помешать. Что же, с одной стороны, это не так уж плохо. В мире, где нельзя оставлять врагов за спиной, жалость может привести к плохим последствиям. На самом деле, на меня просто, до сих пор, давили правила старого мира. Надо принять тот факт, что здесь другие правила. Гаю и Эларика я нашел в поле, на краю поселения. Они обрабатывали какой-то жидкостью кусты, которых здесь было очень много. Подойдя ближе, увидел, что на ветках растут ягодки, похожие на крыжовник. Сообщил им, что пойду в лес потренироваться и попросил соль и специй. Старики объяснили мне, где взять то, что мне нужно, и я, не спеша, побрел обратно. Отсыпав в бумажные кулечки соль и специй, закинул их в кольцо и пошел к воротам. Стражник меня без проблем пропустил, и я двинулся вглубь леса. Включив пустотный взгляд, чтобы лучше контролировать местность, начал обсуждать с Вейдом возможность создания автоматического применения заклинаний. Например, срабатывание щит при атаке или контратака по противнику. Он сказал, что этим и занимается артефакторика, но все упирается в знания и материалы. Так что разговор на эту тему быстро сошел на нет. Первых монстров мы встретили лишь через час после захода в лес. Это были мелкие твари, похожие на ящериц с гривой, как у льва. Но они сами нас боялись, поэтому сразу разбегались, как только мы подходили к ним ближе, чем 20 метров. Чем глубже мы заходили, тем более непроходимым становился лес. Кроны деревьев стали плотнее, из-за этого солнечного света становилось все меньше и меньше. Первый серьезный монстр, который попался на моем пути, был Грим. Выглядел он, как большая собака, сотканная из мрака со светящимися белыми глазами без зрачков и зубастой пастью. Недолго думая, я скостовал щит и воплотил иглу, но пока не атаковал, так как тварь выглядывала из-за дерева и не находилась в зоне прямой видимости. Подумав, как выманить монстра из засады, я рванул назад и, как и предполагал, Грим бросился меня догонять. Резко развернувшись, прицелился и выпустил иглу. Она сразу же исчезла и проявилась у самой морды твари. Грим не успел ничего сделать, и игла прошила ему череп насквозь. Мозги с частями черепа разлетелись метров на 20. Монстр рухнул на землю безжизненной тушей, а я присмотрелся, есть ли у него ядро. Но монстр был слаб. Ядро появилось бы у него еще очень нескоро. Оставив тушу, как есть, я двинулся дальше. Второй бякой на моем пути был тоже Грим, только чуть больших размеров. В этот раз я решил проверить щит. Как и ожидалось, разложение не подействовало на тварь. Зато, первая руна, крепость, защитила от физических атак. Грим даже клык сломал, когда врезался мордой в барьер. Срезав монстру иглой полбашки, убедился, что этот тоже слабак и пошел дальше. За 10 часов блуждания по лесу, я убил 12 гримов, 3 бешеных белок и 18 саблезубых зайцев с кроваво-красными глазами. Периодически, накладывал на себя очищение и выносливость, иначе, столько не прошел, ни одного ядра мне так и не попалось. Решив сделать привал, нашел подходящую круглую полянку и развел костер, вытащил из кольца 2 страшных зайцев, снял шкуру и, натерев солью и специями, насадил их на свежесрубленные колышки, воткнув самодельные шампура, под углом, возле костра, решил осмотреться и выбрать место ночевки. Так как деревья здесь были огромные, поиски продлились недолго. Я сразу заметил удобное место, метрах в 15 от земли. Там и привяжусь к стволу. На дым, как ни странно, никто не вышел. Я постоянно осматривался пустотным взглядом, но так никого и не заметил. Когда еда приготовилась, вокруг стояла непроглядная темень. Как хорошо, что мне это никак не мешало. Поужинав, я посоветовался с Вейдом по поводу тренировки. Сошлись на одном подходе, чтобы, в случае опасности, я смог себя защитить. Залезать на дерево, после издевательств над собой, было трудно. Все болело, конечности не слушались, в голове гудело. Очищение полностью не помогло. К Кое-как закрепив свою тушку, я сразу вырубаться не стал. Просто сидел с закрытыми глазами с работающим пустотным взглядом, который, как я понял, будет работать даже, если я ослепну. Своеобразная защита от ослепления. Немного последив за округой, меня вырубило. Проснулся я от того, что дерево сотрясали мощные удары. Открыл глаза. Солнце еще не начало всходить, значит, поспал я недолго. Удары продолжались, но веревка держала. Посмотрев вниз, увидел огромного монстра. Выглядел он, как медведь, но морда была совиная. Из-за этого звуки, которые он издавал, были больше смешные, чем страшные. И меня что-то так накрыло. Смотрю на эту тушу, которая весит полтонны, и вид, вроде, грозный, но, как только он ухать начинает, весь страх превращается в жалость. Короче, я начал ржать. Да так, что сам остановиться не мог. Совиная морда посмотрела на меня, ухухнула что-то, обиделась и ушла. Да, вот так, просто взяла и ушла. Но остановить меня это не смогло. У меня от смеха текли слезы вперемешку с соплями. Болел живот. Но, как только я вспоминал эту удивленную и обиженную морду, на меня накатывало с новой силой. Остановился я только минут через 20, огляделся взглядом и снова задремал. Больше меня никто не побеспокоил. Пробуждение было неприятным. Прямо в лицо мне светил луч солнца и не давал дальше спать. Войт сообщил, что уже 12 дня. Пришлось просыпаться. Отвязав себя от ствола, я пошел готовить завтрак, вернее обед. Достав еще одного зайца, быстренько его приготовил и, не спеша, запивая отваром, который был у меня во фляжке, съел животинку. А ведь мясо очень вкусное. Неужели у них и правда нет охотников в поселке? Хотя зачем рисковать, если есть ферма Дориана? Ладно, это не мое дело. С собой я немного тушек зайцев взял, так что угощу семью Эйра и старосту Савиной. А может и учительнице что-нибудь перепадет. Надо будет ее навестить и порасспрашивать на интересующие меня темы. Войт, никто не появлялся с маной, ни с маной, ни без. Ты всех распугал. Я бы тоже не подходил к месту, откуда ночью слышен истерический смех. Да уж, я так давно не смеялся. Это было хаем весело. Я бы хотел себе такого сова-медведя, только маленького. Ну, вообще, это очень опасный зве, начал вселенец. Войт, прекращай, а то я сейчас опять заржу, перебил его я, опять вспоминая эту обиженную морду. Выдохнув, я встал и собрал вещи. Ну что, дальше вглубь, поинтересовался я. Какой-то у них тухлый лес, ни одного одаренного монстра за всю ночь. Надо искать гнездо тварей, там обязательно будет вожак, а у них, как правило, всегда присутствуют ядра. Вытащив меч, который лежит у меня в кольце со времен приключений в подземелье, я начал прорубаться дальше, вглубь леса, в надежде, хотя бы потренироваться в магии. Раз уж сильные твари мне не встречаются, то займусь практикой в скорости каста и расчетах тайминга. Ведь мана может кончиться, поэтому ее надо экономить. А как это делать лучше всего? Правильно, использовать оттиски в нужный момент, а не включать их на постоянку. Войт, нам надо каким-то образом замутить пассивное отслеживание одаренных. Ты что-то можешь предложить? Ну, вообще, я могу это делать, но сейчас почти все мои мощности направлены на расшифровку команд для работы с симбиантом. Я даже Равину не почувствовал, хотя несколько раз мы были рядом с ней. Могу высвободить нужный процент мощности, чтобы постоянно сканировать местность на наличие маны. Только тогда раскрытие всех возможностей симбианта затянется. Мне кажется, безопасность превыше всего, по крайней мере, пока не вернется Арахна. Как объявится, будет, как сонар, вокруг нас бегать и отслеживать опасность. В итоге, мы прошлялись до 5 часов и никого не встретили. Как будто все монстры обходили нас стороной. Сделав привал, я быстренько подкрепился и решил выдвигаться обратно. Как раз, часам к 10 буду возле поселка. Шел по старому маршруту, поэтому, никаких трудностей мне не встречалось. Часа через 3 Войт сообщил, что Арахна скоро будет у нас. Еще, где-то через полчаса, я услышал шум и насторожился. Хотел включить щит, но Войт сообщил, что это Арахна. Увидев ее, заметил, что она как-то чересчур возбуждена. Аэль, беда, на поселок напали. Не знаю кто, но среди них сильные одаренные. Я видела только издалека. Равина сражалась с ними. Я побежала за тобой. Что ты им не помогла? Там без вариантов. Одаренных, конечно, мало, но они меня количеством бы смяли, или, по крайней мере, не дали бы помощь. Я бы только их разозлила, и они отыгрались бы разумных. Войд, как думаешь, кто? Скорее всего, ловцы осмелели. Ну, или им не понравилось, что их поставщика схватили. Вот мрази. Ладно, давайте поторопимся. Я не стал беречь силы, накинул выносливость на себя и на Арахну, и мы побежали. На то, чтобы выбраться в светлую часть леса, у нас ушло около часа. Я сразу почувствовал запах гари. Видимо, эти твари подожгли дома или ударили огненным заклинанием. Когда мы подошли к границе леса, у меня в руках был только кинжал. Остальное я закинул в кольцо, в том числе и меч. Все равно, хоть Мирда меня и научила пользоваться им, но само оружие было отвратительного качества. Меч плохо сбалансирован, тяжеловат для меня и практически не заточен. То ли дело, кинжал. Подал в него ману и режь, что хочешь. Выглянув из-за дерева, я приметил, что дома не горят, а дым идет от ворот. Разумных видно не было. Церера, бей из-под тишка. Напрасно не рискуй. Ну что, надерем жопу этим уродам? Приободрил я себя и Арахну. Глава 37. Равина. Равина благодарила Святой Круг за то, что им повстречался этот странный парень, с не менее странным именем, Аэль. Лишь благодаря нему они смогли избежать смерти и выбраться из клеток. А инициация девчонки, уму непостижимо, откуда у пацана столько редких оттисков. Да и как боец он неплох. Размотал гоблинов, как несмышленых детей, хотя там были сильные представители племени, с которыми она справиться не смогла. Конечно же, она рассказала все мужу. У них не было друг от друга секретов. Равина любила своего мужа и чувства не угасли до сих пор, хоть они вместе уже более 20 лет. Их знакомство произошло еще во времена работы на гильдию охотников, где они совместными усилиями собрали неплохую команду. Но случилось так, что Эйдин получил серьезную травму и ему предложили место старосты в отдаленном поселке. Он не стал сопротивляться, а Равина пошла за ним, так как уже не могла представить жизнь без него. Так они и попали в поселение под названием Гряда. Почему оно так называлось, не знали даже жители. Аэль показался Равине умным не по годам. Поговаривали, что он специально занижает свой возраст, и женщина склонялась, что это может быть правдой, ведь невозможно, чтобы мальчишка имел столько знаний. Она встречалась с пустынниками и раньше, но никто не производил такое впечатление, как этот парень. Безвозмездная помощь Эйре, это еще ладно, но вчера приходила жена мясника и рассказала ужасные вещи. И, конечно же, без мальчишки здесь не обошлось. Элли рассказала свою, безусловно, печальную историю. Поведала, как ее спас Аэль, который пленил Дариана. Принесла документы, в которых была информация о том, что ее муж продавал разумных ловцам, в том числе и из их поселка. Мразь. Разобравшись с Элли, я с мужем пошла в дом мясника. Элли показала, где содержались рабы до передачи ловцам. В этой комнате лежал Дариан, без рук, почти мертвый. Он еле дышал. Эйдин поднял на ноги этого ублюдка и толчками выкинул его из дома, который больше ему не принадлежал. В деревне была специальная постройка, в которой содержали людей до выяснения обстоятельств. Она почти не использовалась, но все бывает в первый раз. В нее мы и запихнули Дариана, пока не решим, что с ним делать. Элли сразу заявила, что примет любое решение, а лучше сама убьет эту мразь. Но, посоветовавшись с мужем, мы предложили ей другой вариант: ночью выставить его за чистокол. Так он сполна насладится беспомощностью и, скорее всего, его сожрут монстры. Простой смерти он не заслуживает. Так и поступили. Вечером собрали весь поселок на площади, перед нашим домом. Рассказали все, что совершил Дариан, и, как только солнце зашло за горизонт, выперли эту тварь за ворота, перед этим пустив ему кровь, чтобы его почувствовали монстры. Никто не пожалел его, так как все понимали, что на месте бедолаг, которых он продавал, мог оказаться каждый из них. Следующим утром я вспомнила, что не видела вчера Айля ни разу. Решив сходить и расспросить его о случившемся, я хотела уже пойти одеваться, как услышала шаги мужа. «Равина, я в город. Нужно отчитаться по поводу Эйры. Так что все на тебе. Когда вернусь, не знаю. Все зависит от того, насколько меня задержат чиновники. Будет очень много писанины, которую я ненавижу. Хорошо, дорогой, храни тебя свет. Возвращайся скорее». Отправив в дорогу мужа, я, не спеша, пошла искать парня. Как говорила Эйра, он любитель поспать и раньше полудня не встает. Прибыв во временное жилище Аэля, я никого не обнаружила. Видимо, брат с сестрой сейчас находились на обучении, а их старшие работали. Дойдя до школы, я дождалась окончания занятия и узнала, что Аэль ушел в лес на тренировку. Вот несносный мальчишка, сбежал от проблем. Поняв, что изменить я все равно ничего не смогу, пошла домой, ведь Илли до сих пор была у них. Надо разобраться с бумагами, которые оставил после себя Дариан. Хорошо, что на скотобойне и ферме все налажено. Все работники там знают, что кому делать. На следующий день я вызвала к себе Эйру и Арика. Девушке описала, что ее ждет в ближайшее время. С парнем позанималась физическими упражнениями и фехтованием, так как пообещала Элю, что научу Арика защищаться. Отпустив ребят, решила помыться, но не успела. В дверь постучались. Я открыла дверь. Там стоял один из жителей деревни и пытался отдышаться. «Госпожа, у ворот всадники с клановыми нашивками. Что делать? Жди. Сейчас разберемся». Схватив меч, я направилась к воротам. Приказав охраннику открыть створку, вышла к незваным гостям. Это был отряд всадников. 5 мужчин и 1 женщина. Редкое явление в наше время, такое количество мужчин в одном отряде. На одежде у них был вышит герб клана Авари. Обратив внимание на девушку, заметила, что она была связана. Все лицо было в синяках и кровоподтеках. Видимо, пленница. «Приветствую вас», — дружелюбным голосом поздоровалась я, — «что вас привело в наше захолустье?» «Как самокритично», — заговорил со мной красивый мужчина со светлыми волосами и зелеными глазами. Снаряжен он был лучше других в отряде. Видимо, командир. Он был единственный человек из всего отряда, представляться не буду. Мы ненадолго, сняв перчатку, мужчина вытащил из внутреннего кармана чей-то портрет и протянул мне, пристально следя за моей реакцией. Я взглянула на изображение и не смогла полностью скрыть эмоций. Всадник это заметил. Поняв, что больше разговоров не будет, я резко прыгнула за ворота и, закрыв створку, накинула засов. Прислушиваясь, я ожидала хода всадников, и он последовал. Только вот я не учла, что среди отряда будет маг, да еще и атрибут огня. Прогремел взрыв, и мое сознание померкло. Очнулась я с сильной головной болью. Видимо, часть ворот прилетела мне в голову. Оглянулась. Вокруг были разумные из поселка. Мы находились в одном из складов для овощей. Многие были побиты. Видимо, пытались сопротивляться. В одном из углов сидела девушка, которая прибыла с отрядом. Она была в ужасном состоянии. Это была лесная альвийка. Лицо было опухшим, изо рта текла кровавая слюна. Один глаз не открывался из-за гематомы. Одежда изорвана. Я кое-как поднялась и пересела к ней поближе. «Кто ты? И зачем вы ищете Аэля?» Обратилась я к ней. «Значит, он все же здесь», — с трудом бормотала девушка. «Зачем он вам? Мне он не нужен. Как видишь, я тоже в плену, как и вы. И как же ты попала в плен?» Обратив внимание на ее руки, я увидела, что они были скованы подавителями, а не связаны веревками. «Ты же одаренная. Меня застали врасплох. Говори, зачем им Аэлили? Клянусь, я придушу тебя прямо здесь и сейчас. Не надо мне сказки рассказывать. Я прекрасно чувствую, когда меня хотят обмануть». «Хорошо, слушай, но обратной дороги не будет». Пленница посмотрела единственным глазом на меня. «Этот парень, бастард главы клана Авари. Больше я тебе ничего не скажу». Высказавшись, девушка закрыла глаз и опустила голову. «Пиздец», — сплюнула я, — «вот это мы вляпались. А ведь его чуть не убили в нашем поселке. Это грозит большими проблемами. И еще, значит, мальчишка врал, что он пустынник. Не переживай, характер ему не позволит рассказывать что-либо о происшедшем с ним в поселке. И, кстати, этот отряд приехал не возвращать его в клан, а убить. Они уже пытались, но у них ничего не получилось. Хотя, как я поняла, его мать они убили». В этот момент с дальнего края поселка послышались крики, но это продлилось недолго, поэтому я не придала этому происшествию значения. «Кого нет?» — повернувшись к односельчанам, спросила я. «Они забрали только 2, девчонку Эйру и госпожу Салару», — ответила пожилая женщина, находившаяся ближе всех ко мне. «Плохо, все идет через жопу. Эйра инициировалась, как маг пространства, теперь ее жизнь принадлежит императору. Староста поехал в город, чтобы сообщить об этом. Если эти идиоты убьют девочку, то император это не простит клану, а нас зачистит, как неугодных ни одной из сторон конфликта». «Как к тебе обращаться?» — спросила я у пленницы. «Белая я, так и зови». «Подожди, контрабандистка, бывшая охотница?» — обалдела я. Девушка подняла глаза, в в которых читалось удивление. «Откуда?» – спросила Белая. «Я тоже бывшая охотница и 100 раз слышала о тебе в гильдии. Кто, как не Белая, может достать что угодно, даже запрещенку?» Пленница хмыкнула, но ничего говорить не стала. «Может, все же расскажешь, как познакомилась с парнем? Откуда он такой взялся?» Белая задумалась, решила что-то для себя, качнула головой и села поудобнее. «Хорошо, слушай. На самом деле парень ничего о себе не знает. Я встретила его в подземелье на западе отсюда. Он был рабом. Я сразу заметила странности в его поведении. Не может обычный мальчишка, которого продали в рабство, так себя вести. Не буду рассказывать, что я делала в подземелье, но мне удалось с ним поговорить. Он рассказал, что очнулся в подземелье рядом с девушкой, которая, как выяснилось позже, являлась его матерью. Но она была уже мертва, а Эль был ранен в голову. Скорее всего, из-за этого, он ничего и не помнит. В его вещах я обнаружила медальон с гербом клана Авари. Чуйка орала, что на этом можно заработать. В тот же день я выехала в столицу, в твердыню клана. Прибыв на место, мне удалось заинтересовать стражников твердыни медальоном. Так я попала на аудиенцию к старшему сыну главы клана. Как оказалось, это он пытался убить Эля и его мать, и у них почти получилось. Почему он не сказал? Да мне и без разницы. Главное, что он мне заплатил. Я должна была показать отряду, где он находится, и я согласилась. Приехав на место, мы его не нашли, скривила лицо пленница, как будто вспомнила что-то неприятное. Именно после этого эти уроды и напали на меня, забрали все вещи, избили и заставили показывать каждый ближайший поселок. Так мы и добрались до сюда. Далеко он забрался. Я уже думала, что не найдем его. Вот, собственно, и все. Белая выдохнула. Было видно, что так много говорить ей трудно. Обдумав все, что поведала девушка, я уже хотела задать уточняющие вопросы, но в этот момент услышала голос, а после увидела, как у горла пленницы из ниоткуда проявляется кинжал, а позже и его обладатель. «Ну привет, Белая», с безумным взглядом и злобной улыбкой, произнес Аэль. Глава 38. Накинув на себя купол, я забежал в распахнутые ворота. На центральной улице не было ни души. Неужели я опоздал? Не ссы, опоздун. Если бы здесь был бой, то была бы и кровь. Но, как видишь, кроме сгоревших ворот никаких признаков битвы нет. Лучше включай взгляд и осмотрись. Ругнувшись, я последовал совету Вайда и активировал оттиск. Оглядевшись, увидел, что люди есть только в 2 строениях. В ближайшем ко мне находилось большое количество разумных. Видимо, напавшие согнали всех сельчан в одно здание, чтобы не мешали. Во втором здании было 7 человек, 5 мужчин и 2 девушки. В данный момент 2 мужчин держали одну из девушек за руки, а третий, задрав юбку, тянулся рукой к трусикам. Я заскрипел зубами, удивившись самому себе. Какое мне дело до того, что кто-то лапает девушку против воли? Но было неприятно. Присмотревшись ко второй девушке, которая вжалась в один из углов комнаты, я увидел очень знакомую структуру каналов и ядро, которое было трудно не узнать. Это была Эйра. Вот этого я допустить не мог. Не хватало еще, чтобы эти твари изнасиловали девчонку. Я на максимальной скорости побежал к месту, где происходило это непотребство. Пустотным взглядом я видел, как один из мужчин сорвал трусы с девушки, а 2 других пытались ее положить на стол. Она отбивалась, как могла, брыкалась, но силы были неравны. Дверь была открыта, поэтому я, без каких-либо проблем, забежал в дом в невидимости. Подбежал к уродам, которые пытались удержать, как оказалось, училку. «Церера, на тебе вон те 2», указал я пальцем на мужчин, которые стояли возле Эйры и следили за действиями своих приятелей. «Как справишься, поможешь мне, если я не справлюсь?» Определил, что главным был тот, кто расстегивал штаны, чтобы вытащить свой отросток. Его надо оставить в живых. Подошел к этим уродам вплотную и осмотрел их взглядом. Оказалось, что 2 из них были одаренными, причем главарь был магом 3-го ранга. Как пояснил Войд, это был огневик. Сформировав иглу, я направил ее в голову 2-го мага, а кинжал напитал мана и приставил к отростку командира, который он подносил к прелести мучилки. Одним слитным движением я отчекрыжил член главарю и пробил голову иглой 2-му магу. Не останавливаясь, я, снизу вверх, полоснул по 3-му, от паха до макушки. Быстро осмотрел помещение. Арахна нанизала своих вражин на паучьи лапы, острие которых торчали у них из груди. Я вытащил из кольца подавителя и хотел надеть на главаря, но он уже пришел в себя, чего, если честно, я не ожидал, и на его руке формировалась огненная стрела. Недолго думая, я скостовал щит, и стрела бессильно разбилась о сферу. Заметив, что маг уже начал формировать новое заклинание, я напитал кинжал и кинул в сторону руки. Оружие, не встретив сопротивления, отделило кисть главаря и, в этот раз, так быстро прийти в себя ему не удалось. Подбежав к нему, я, недолго думая, вытащил первый попавшийся тяжелый предмет, которым оказался шлем. Именно им я оглушил в свое время коптера. Замахнувшись, я со всей силы зарядил магу по темечку. Этого хватило, чтобы он вырубился. Вытащил подавители и попытался их надеть, но мешало отсутствие кисти. Залечив члены руку, я кое-как, через рукав, закрепил подавители и, для надежности, связал руки веревкой. Кинул на себя очищение, чтобы подлечить плечо. Чувствовал я себя неважно. Поэтому, следующее, что я совершил, не укладывалось у меня в голове. Дело в том, что, когда я отрезал главарю член, брызнула кровь и попала на промежность учительницы. Я, как в прострации, подошел к ней, посмотрел на, забрызганные кровью, нижние губки, достал из кольца чистую ткань и начал нежно вытирать промежность девушки. Тер я долго, безжизненным взглядом смотря в никуда. В голове не было ни одной мысли. Пришел в себя от того, что кто-то рядом нежно стонал. Это было настолько неуместно в данной обстановке, что я тут же пришел в себя. Поняв, что только что делал, огляделся и увидел, что все, затаив дыхание, следят за моими действиями. У Арахны аж слюнка изо рта потекла. Я посмотрел на тряпку, потом перевел взгляд на раскрасневшееся лицо тяжело дышащей учительницы и резко отпрыгнул от стола, на котором лежала девушка. «Войд, блять, какого хера ты меня не остановил? Ну-у-у, так было интересно. Такую дичь мало где увидишь. Сука ты!» — выкрикнул я. «Ам-эм-эм, все живы, здоровы?» — обратился я к девушкам, пытаясь не встречаться взглядом с училкой. Если честно, у нее там было так горячо, так нежно, так гладко и влажно, что я не отказался бы проделать что-то похожее еще раз. Воспоминания подняли давление в моем организме, и я почувствовал тошноту. В этот раз помог Войд. Он нормализовал гормоны, и мне стало лучше. Успокоившись, я посмотрел в глаза учительницы. «Извини, пожалуйста, не знаю, что на меня нашло. Ничего страшного. Мне понравилось», довольно улыбнувшись, ответила девушка. От этих слов я аж закашлялся. «А она не промах», засмеялся Войд. «Эйра, ты как?» Развернулся я к девчонке. «Все нормально. Спасибо за спасение. Ты уже второй раз спасаешь меня. Ни за что. Так, я сейчас проведаю остальных. Вот вам оружие». Я вытащил из кольца костяной кинжал и меч. «Проследите за этим уродом. Если что, валите его, хотя, хотелось бы его допросить». «Ладно, пошел». Развернувшись, я пошел в сторону здания, где сидели остальные жители. Через взгляд я видел, что у них все в порядке. Подошел к окну и заглянув, офигел. Равина общалась с очень знакомой дамой, к которой у меня есть вопросы. Обежав здание, нашел еще один вход. Срезал кинжалом навесной замок и под невидимостью пошагал к пленникам. Подойдя поближе к парочке, послушал предысторию всего безобразия, которое сейчас происходит. Поняв, что по собственной воле Белая больше ничего не расскажет, я поднес кинжал к ее горлу и проявился. «Ну привет, Белая», с улыбкой на лице, глядя в ее единственный открытый глаз, произнес я, «как жизнь, вижу, твой заработок сорвался». Девушка смотрела на меня, как на призрака. «Ладно, смотрю, ты свое уже получила». Взявшись за подавители, окутал их маной пустоты, и они осыпались трухой. Белая размяла руки и посмотрела на меня. «И что, даже мстить не будешь?» «За что?» – удивился я. «Единственное, из-за чего тебя стоило бы наказать, за неудобство жителей этого славного поселка», – обвел я рукой разумных, которые находились в этой комнате. «Так, Равина и Белая со мной. Остальных попрошу пока посидеть здесь. Ваш замстаросты сейчас разберется с преступниками, и все пойдут по домам». Равина, привыкшая к моим выходкам, без разговоров пошла за мной. Белая последовала за нами не сразу, долго смотрела мне в спину, но все же, через некоторое время, догнала нас. «И куда мы?» – спросила Белая. «Равина, заранее прошу прощения», – произнеся это, я замолчал, чтобы навести побольше интриги. Было видно, как Равина начинает нервничать и накручивать себя. Дотянув до точки невозврата, Я продолжил, я там намусорил у тебя в доме, с лыбой на пол лица сказал я. В смысле, намусорил, трупы там, что непонятного, вставила свое веское слово белое. Ага, я побоялся оставлять их в живых, оставил только главаря, думаю, я даже знаю, кому его подарить, глядя в заплывшее лицо белой, пообещал я, может тебя подлечить, спросил я у горе пленницы, а можешь, заправив прядку волос за ухо, поинтересовалась белая. Я не стал отвечать, просто скостовал дважды лечение. Белая стала преображаться прямо на глазах, опухоль стала проходить, царапины, ссадины и синяки пропали. Через пару минут она была почти в порядке. Ты правда оставил командира отряда в живых? Ну если командир, это высокий блондин, высокого роста, человеческого племени, то да, он, среди них один такой был. Кстати, косвенно он из твоих? Нет, я ничего не помню. Тем более они убили мою мать, хоть я и не испытываю к ней никаких чувств, в связи с тем, что у меня нет связанных с ней воспоминаний, но все же она пыталась меня спасти, так что нахер их всех, тем более зачем они мне, я хочу путешествовать, а тут, не успел я прийти в себя, а меня уже родственнички прибить хотят, я так понимаю, этот отряд послал кто-то из моих родственников, какой-нибудь мой дядя или брат, старший брат. Как ты догадался? А что тут догадываться? Я уже сильный маг и он испугался, что я, рано или поздно, завалю его, чтобы занять его место. Сраные интриги. Сколько людей они погубили. А ты, значит, хотела продать мое местоположение? Перевел взгляд я на белую. Равина притихла и внимательно слушала, не упуская ни единого слова. Белая пыталась что-то придумать, но поняла, что это бесполезно. Так и есть, все, что она смогла произнести. Да я все понимаю, тоже так поступил, ты мне ничем не обязана, а жить на что-то надо, значит ты все же не мразь, резко закончил я. Равина даже попыталась посмотреть на меня с осуждением, но увидела мое каменное лицо, которое я держал благодаря Вайду, и поняла, что это бесполезно. За Эйру с Саларой я не переживал, с ними осталась Церера, так что, когда мы явились, все было спокойно, командир наемников уже пришел в себя, но сделать ничего не мог. Все оружие девушки у него забрали, на руках были подавители, а к шее был приставлен клинок. Салара, увидев нас, загадочно улыбнулась мне и убрала лезвие от пленника. Белая и Равина что-то прочитали в глазах училки и синхронно посмотрели на меня. А я что? Я ничего. Аэль, мне кажется, или ты вырос? Подошла ко мне Эйра и пристально осмотрела меня. Давай не сейчас, а? Вокруг все залито кровью, валяются трупы и части их тел. А тебе интересно, вырос я или нет? Да, ты прав, потупилась девушка. Итак, братишка, хотя, ты теперь сестричка, ехидно улыбнулся я, в принципе, мне не интересно, что тебе нужно и зачем ты здесь. Я и сам примерно знаю ответы на все эти вопросы. А вот ее, указал я на белую, ты зря обидел, нельзя так с девушками. Представь, что какой-то хмырь сделает так же с твоей сестрой, женой или девушкой. Тебе это понравится? Уверен, нет. Мне, конечно, на белую пофиг, но у нее есть к тебе претензии. Реакция белой на мои слова была странной. Там была и благодарность, и непонимание, и злость. Интересно, что ей не понравилось в моем монологе. Равина, вы без меня разберетесь? Я что-то сегодня устал. Пойду спать. Ядро ХММ. Завтра с ядром разберемся или он будет жить. Посмотрел я на белую. Его нельзя оставлять в живых. В ином случае, он принесет проблемы всем нам, вынесла приговор девушка. Согласна, подтвердила приговор Равина. Понял. Все, я пошел, развернувшись, я пошагал к выходу.